Эпилог. Где-то счастливая, когда-то безоблачная. И на дни рождения выпьет, вспомнит пацанва, зацветут и снова отцветут сады. С фотографией буду улыбаться вам, как Гагарин Юра, вечно молодым. Маленький городок на юге страны у побережья, о которых принято говорить «уютный». Такой же тихий, уютный дворик перед небольшой, всего на 24 квартиры трехэтажкой. Начало лета, и трава еще не ссохлась от жары. Сочная, зеленая, яркая. «Как в детстве», — сравнил Скопин, упиваясь ностальгией. И спохватился. «Это ж и есть время моего детства». У подъезда в тени три пацана возятся с велосипедами. «Не узнаю издалека». Не понимал, удивляться или нет. Раньше со своей близорукостью знакомых и друзей определял даже по походке. Неужели память не пробьет свои нейронные дорожки? Подошел ближе, на него внимания не обращают. Сгрудились на корточках у заднего колеса со спущенной цепью. Не оглядываются. Стриженные затылки, торчащие лопатки под задранными на спине футболками. Среди них, кто-то из них, когда-то я. Точнее, не когда-то, а... На Скопина накатило какое-то непонятное ощущение. Словно он одновременно взглянул на реальность из состояния «сейчас» и «когда-то». Как будто он завис и выпал из времени. А оно неумолимое убежало вперед. И он стоял, смотрел ему вслед, своему отпечатку на шкале вечности, абсолютно не желая его догонять и снова занимать свое место. «Пусть идет вперед. Пусть. Пойду лучше выпью лимонада из автомата или с мужиками пиво из бочки». Один из мальчуганов обернулся, и он его узнал, взвихрив в голове противоречивые порывы. «Бог ты мой, Терентьев Колька! Сопляк сопляком, а как всегда пытается показать, что старше остальных». Стараясь ровным голосом, спросил. «А Андрей Скопин?» «Его мамка в магазин послала, на велике мотнул». Малец смотрел подозрительно. «А вдруг Скопа что-то натворил, и этот дяденька уши надерет? Или еще хуже, родакам нажалуется?» Отступил, кивая деланно равнодушно, чтобы не смущать заинтересованно зыркающих мальчишек. Зная, откуда ожидать. Тут одна дорога. Эта случайная пауза вдруг обозначила дрожащее ожидание чего-то важного. И думал, эти вихри в голове – метание разума? Или сама природа противится встрече будущего и прошлого? А если так, что же тогда настоящее? Настоящее. Страна медленно валилась в штопор, несмотря на послезнания правящих, осведомленных, предупрежденных, подготовленных. Не все контрмеры, ухищрения, представления, куда вложить, где сэкономить, где соломку подстелить, были действенными и адекватно срабатывали. А то и вовсе случались, выползали совершенно непредсказуемые растраты, проблемы, почти катастрофы, экономические. Благо, нефть, сука, нефть, ее падение, цена. Несмотря на тонкую восточную игру, остановить снижение цены за баррель не удалось. Что поделать, мировая тенденция. Лишь замедлили, приостановили. А на окраине страна выходила из войны. Ну, хоть тут не мучительно и больно, а скорее вымучено и планово. И пусть болезненно и не без потерь. ЦРУ грызли себе локти. Русские ускользают из афганского капкана. Исламский мир восторженно завывал в религиозном припадке. Неверные не смогли победить маленький Афганистан. А война не отпускала, простой тактической необходимостью, требуя пороха и крови, то тут, то там. Планомерно сворачивали, готовя вывод войск и техники, удерживая лишь мощно укрепленные форпосты, меняя тактику, когда основной проблемой для духов становились мобильные группы спецназа, кусающие жестко, зло, неожиданно и потому эффективно. Одна из приоритетных задач, стоящая перед командованием ограниченного контингента – подчистить, не оставить ни одного закованного в кандалы, сидящего в зиндане, навязанного в ислам. Вытащить всех, всех своих ребят, которые оказались в плену. Целая программа с обязательным доведением до глав афганских кланов этой основной концепции. Обмен. Человека на человека. Зондеркоманды, безбашенная десантура с вертушек, сваливались на кишлаки, где, по данным разведки, были русские пленные. И если не находили своих, или не всех, а то и просто, брали заложников. В основном юношей и подростков. Самки у мусульман быстро обесценивались. А в Кабуле, в штабе оперативной группы Министерства обороны, готовилась масштабная операция. Финальный аккорд, своего рода последний штришок в такой ненужной и затянувшейся войне. И следовало проучить Пакистан, открыто помогавший маджахедам и державший на своей территории учебно-тренировочные лагеря, финансируемые ЦРУ. К операции готовились давно, подгадывая к произошедшему в реальной истории восстанию в учебном лагере Бадабер на территории Пакистана. 26 апреля 1985 года в местечке Зангали Пешаварского района Пакистана, где располагался учебно-тренировочный лагерь Бадабер, произошел неравный бой между группой советских и афганских военнопленных с маджахедами при поддержке пакистанских военных. В результате двухдневного штурма с применением артиллерии, бронетехники и вертолетов пакистанских ВВС большинство военнопленных было убито. Лагерь был почти полностью уничтожен взрывом боеприпасов. Как уже говорилось, тетка история – баба упрямая, и несмотря на неумолимо наметившиеся изменения, двигалась проторенным путем в своей необузданной логике. Разведка уже донесла. В лагерь, как перевалочную базу, прибыло не меньше 25 грузовиков, доставивших большое количество оружия, ракеты для реактивных минометов, гранаты КРПГ и кучу стрелкового оружия с боеприпасами. События раскручивались как по писаному, лишь с небольшим отличием. Агентам афганской разведки удалось предупредить узников лагеря, что их поддержат. И восстание началось чуть раньше, до намаза. Ближе к вечеру 26 апреля группа советских военнопленных сняла часовых у военных складов и, завладев оружием, попыталась скрыться. Однако дежурный по учебному центру поднял тревогу. Прорыв не удался. Восставшие были окружены и заняли оборону. Первые выстрелы на территории лагеря дали отмашку началу операции. А с аэродромов Кабула и Джалалабада взлетели истребители, десантно-штурмовые Ми-8 и крокодилы огневой поддержки. Самолеты с опознавательными знаками ДРА пересекли афгано-пакистанскую границу. ДРА – Демократическая Республика Афганистан. Солнце коснулось горизонта. Время намаза. Каждый правоверный мусульманин стелет коврик, опускается на колени, отворачивая от Мекки свой зад и... Хоть стреляй над духом, не сдвинется с места, пока не закончит молитву. Почти так и было, но под разрывами кассетных бомб долго на коврике не усидишь. Удар по системам ПВО и военным аэродромам Пакистана был стремительным и неожиданным, обеспечив локальное, но полное господство в воздухе. Ударные вертолеты взяли под контроль коммуникации, препятствуя подходу бронетехники пакистанских вооруженных сил. В это время просочившиеся в местечко Зангали группы спецназа ГРУ атаковали маджахедов с тыла, подавляя и удерживая их до высадки десанта. Захват дворца Амина в декабре 79-го называют идеальной операцией, не знающей аналогов в новейшей истории. Спецоперация по свержению президента Афганистана Хафизуллы Амина, в ходе которой силами спецназа ГРУ и КГБ был захвачен президентский дворец. Освобождение пленных из лагеря Бадавер по тщательности организации, продуманности, скоротечности можно было смело ставить с ней вровень. Застигнутый врасплох и переполох, так охарактеризовал американский консул в Пешаваре в своем экстренном докладе в Госдепартамент США состояние пакистанской армии. Пакистан грозился объявить войну. Кому? И взывал к исламскому миру. Исламский мир молчал. Примаков не вылезал из Арабских Эмиратов. Пакистанцы мобилизовали подвижные части, группируясь. Но тут воспользовалась моментом Индия. Но это все еще будет. Скопин еще этого не знал. Он заметил мальчугана, подкатывающего на зеленой каме с висящей на руле авоськой. Кама. Советский складной велосипед. Пацаненок увидел дяденьку и вытаращился, соскочив на асфальт. Скопин дрогнул бровями, концентрируясь во внимании, проваливаясь в радужки встречного взгляда, принимая и отдавая. Скопину вдруг показалось, что из него сейчас выходит все, что накопилось за всю жизнь. Доброе и безжалостное, затхлое и сладкое, грязное и ясное. И словно ветром, а потом ливнем, хлынули поверхностные мысли и воспоминания из детской головы. Это что, ментальный Wi-Fi? Как будто слилось не просто родственное, а «я с я». Полная совместимость. А если его ко мне, значит и мое к нему? Что же я наделал? Лишил пацана детства. И в подтверждение его догадки видел, как менялось лицо мальца. От испуга, непонимания, понимания. Потом в наивных глазах застекленело что-то взрослое, циничное. И неожиданно с искринкой иронии. А прозвучало совсем по-мальчишески восторженное. «Я знал, что со мной обязательно произойдет что-то необычное». Конец книги. Читал Фан 12.